Друзья, всем привет! В общем, сегодня я попробую снять ролик как бы по такой теме. Новая идея пришла в голову — развести зэка как бы на денежку, да, непосредственно, чтобы он перевел мне деньги на телефон. Но как бы много денег это не будет, да, будет как бы, может быть, 30 рублей, может, 50, какая-то такая сумма, но важен сам факт, что это будет не банальное подтрунивание, да, над ним, ну, что они там дают объявления мошеннические и вымогают залоги за заманчивое объявление. Тут как бы будет непосредственно сам факт, что его развели на деньги. Не знаю, выйдет это или нет. Идея эта как бы мне подкинул Рамиль с Татарстана, пользуясь случаем, привет ему передаю. Но я как бы идейку эту немножко доработал. Но суть идеи все-таки он мне прислал, мою группу ВКонтакте. Поэтому как бы ему большое спасибо за такую идею. В общем, нашел объявление, в Краснодаре продают 14-ю. Сейчас буду звонить, не буду я рассказывать, каким способом я попытаюсь выманить у него деньги на мобильный. Но а то не будет совсем интересно смотреть за происходящим. В общем, смотрим, что у нас получится. Алло, здравствуйте. Я вот по объявлению насчет 14-й продаете? Продаете. Скажите, а она по кузову, там у нее никаких не было ДТП, ничего не менялось, ни крылья, ни двери? Ясно. Просто это сам, я смотрю, цена такая заманчивая. Что-что? Идет связь плохо. А вы давно ей владеете? А это вы новую покупали? А, я понял, я имею в виду, что хотел просто узнать, там по двигателю ничего не лазили. Блин, связь, что-то я вас вообще практически не слышу. Вот. А, в гараже стояла. Понял. Это в ПТС, там вы один владелец, ну и автосалон, да? Да. Ясно. Ну вот вы в Краснодаре, в самом? Я просто из Матвеевки, но это рядом с Матвеевым Курганом, это Ростовская область, деревня. Вот, я как бы вот... Где-где? А, в Выселке, это Краснодарский край или... Да. Ага, понял. Ну вот я, в общем, в принципе, планирую сейчас в течение часа к вам выезжать. Как ну, вот? Я был вам говорить, я еще проделил, как ко мне просто перекопы тоже через часть их будут. Да я не перекуп, я себе, но это же получается, они ее купят, я уже не успею. А как забронировать? Залог. А какой залог? Ну, 3000 рублей. Сколько? 3000. Скажите, а как же я вам его отдам? Ты там могу карту дать. Нет, на карту. Так, на карту сейчас я... Ручка у меня есть. Это вот этот Сбербанк, у меня брат устанавливал приложение на смартфон. Я через него смогу перевести? Я просто не совсем умею этим всем пользоваться. Вот он мне месяц назад установил, говорит, сможешь оплачивать. Сбербанк онлайн приложение называется. Ага, и я через приложение сейчас тогда зайду, вам 3000 переведу. Сейчас, секунду, я авторучку найду. Карту записать. А вы можете мне смс-ка выслать? А я просто успокоюсь. Вышлите, пожалуйста, мне смс-кой номер карточки, и я сейчас вам 3000 переведу, а мне до вас ехать где-то часа три. Ну просто чтобы никаких там это не получилось, чтобы не забрали ее. Ага, все, вот это будет самое, сказать, спокойнее мне. Давайте, жду смс-ку с номером карты, и там как фамилию, имя напишите, там что тоже вроде надо, да? Все, давайте, жду смс-ку. В общем, народ, открываю карты, как я попытаюсь его сейчас развести. Я сейчас буду, ну и уже я перед ним, как сказать, выставился немножко деревенским лошком, который особо не понимает в этих приложениях, во всей этой гадости. В общем, я сейчас следующее ему скажу, после того, как он мне смс-ку пришлет сейчас с номером карточки, что я не могу зайти, мол, в Сбербанк онлайн, так как у меня деньги кончились на мобильном телефоне, и интернет-трафик тоже какой у меня, как бы безлимитный был на телефоне, он тоже исчерпан, и я интернетом не могу пользоваться. На интернете деньги как бы сгорели все. И смысл в том, что у нас в деревне один терминал оплаты, и то он уже третий день не работает, как бы ждем там людей, которые починят. В общем, все люди тут караул кричат, за связь не могут заплатить. Ну и следующий, я попрошу мне полтинник на телефон кинуть, чтобы интернет заработал у меня, ну и якобы я им переведу деньги на телефон. В общем, затея такая, жду сейчас смс-ку от него, и через пару минут после получения смс-ки буду ему перезванивать. Посмотрим, что получится. Алло, Сергей, это же ваша карточка? Да, я просто с ним мы не познакомились. Это, Сергей, ну послушай, это самое, у меня, короче, интернет не могу войти, деньги кончился этот трафик, про весь, пропользовал, короче, весь интернет-трафик, не работает интернет, и денег на телефоне нету. Да я сейчас это самое, да вот позвоню, я сейчас сестре позвоню, попрошу, у нас просто это, в деревне один терминал оплаты, и он уж второй день не работает, я деньги на телефон не могу положить. Я сейчас сестре позвоню, попрошу, она мне, может, переведет деньги на телефон, и я это сам попробую еще раз. Ага, все тогда. В общем, это такой закидон небольшой. Сейчас он надеется, что мне сестра деньги на телефон переведет, и я. Но сейчас понятно, что я буду ему дальше говорить. Уже вы поняли суть. Алло. Блин, ну не могу дозвониться, телефон у меня отключен, в общем, не знаю, что делать. Да вот я-то смотрю по объявлению, машина у вас хорошая, я ее точно заберу. Давайте, что, я выезжаю сейчас, и я ее 100% заберу. Никак. Да я понял, что перекупщики, ну я себе беру, я не знаю, как вот быть, я на телефон не могу. А у нас нету банкомата нигде, тут у нас такая деревня глушь, тут вообще. А по дороге там километров 150 нам ехать до первого района, где банк есть, там трасса идет у нас в сторону Ростова, там в город какой-то заезжать. Блин, да мне некого попросить больше. А у вас на телефоне сколько денег? Может, вы мне рублей 30 переведете, и у меня интернет заработает, и я с... Что? Не можете, да? Блин, да и мне попросить некого, вот я самая сестра трубку не берет, вот. Да. Алло. Здрасте. Да, у меня просто негде тут пополнить счет. Мне хотя бы рублей 30 на телефон, и у меня интернет заработает, и я эти 30 рублей вместе с залогом сразу переведу. Я даже 5 тысяч могу перевести залог, я машину заберу. Я приеду, у меня как бы друг, вот он рядышком живет на машине, и мы как бы уже готовы выезжать. Но через дом. Так я объясняю, что я с деревни, у нас тут терминал оплаты уже второй день не работает, тут и соседи без связи сидят, а у меня, видите, так мы поедем по трассе, а там у нас банков нету, это в какой-то город заезжать по пути. Но я сейчас попробую еще, мне 30 рублей хотя бы, и я это самое, интернет. Да и машину я заберу точно, не продавайте. Я понял. Ну, вы не можете 30 рублей перевести, да? У вас нет тоже телефона. Ну, как пополнить счет мой на 30 рублей? Блин, а. Я понял. Но я сейчас... Да вот найдешь, вот кому все воскресенье все спят, блин. Ну там, может, хоть рублей 10 у вас есть. Вы можно ж там вот с номера телефона переводить деньги? Хотя бы 10 рублей, и я... Мне зайти на 2 секунды в Сбербанк онлайн, и я вам сразу переведу. Там хотя бы 10 рублей достаточно будет. А? Нету вообще, да? Ясно. Слушай, ну ладно, не получилось развести тебя. Ну а вообще прикольная тема, блин, вот так вот разводить на машины. Слушай, ну вообще много у вас вот так клиентов попадаются на вашу удочку, так между нами. Уже как бы продыбали, да? Но я вот решил подурковать, думал, может быть, подшутить на вами хотя бы на 10 рублей. Да это понятно все. Ну, кто 10 рублей, вроде деньги небольшие, думал, чисто символически кто-нибудь может... Да это понятно. Короче, ты прочуял тоже, что тебе... Ну да, была затея такая, сказать вы лоханулись, типа как вам, по приколу. Ну, видишь, не попался никто. Слушай, ну а вы это, отбываете за что, да? Да, а там в Краснодаре или так, куда попало, даете? А? Не понял. А, в Питере, ясно. Бывал я год назад у вас там. Вот такие дела. Ну, чё, давай, не попался никто. Счастливо. Давай. Народ, ну, в общем, не получилось затея. Но в любом случае, видите, они как это самое. Один заикался, что-то там, видимо, специально это они сделали, чтобы типа тоже какой-то знак доверия. И потом второй, когда понял, что происходит, решил подключиться, ну и как бы понял, что их пытаются развести. Ну не вышло ничего, но в любом случае эта затея останется в силе, так сказать, что может быть я еще ее пару раз попробую, может быть где и прокатит. Так что не попадайтесь на мошенничество, всем мир.